Глава 210. Операция по убеждению госпожи вампира. Итак, вопрос для госпожи. Ты реинкарнированная? Отвечай, да или нет? Король демонов задал вопрос вампирчику, которая проснулась с помощью телепатии. Я понимаю, для чего это. Самый простой путь заставить Меры поверить – это заставить саму ее сказать об этом. Тишина держалась некоторое время. В это время я поедала приготовленное блюдо. Вкус неплохой. Но и не скажешь, чтобы вкусно. Странный вкус. Скорее можно сказать, что-то вроде пойдет. Если будет свободное время, наверное, мне надо научиться готовить. Ха-ха-ха. Что же не так? Может, мясо попало слишком вегетарианское? Наверное, они питались в основном травкой и листочками. Кровь я из мяса выжила, поскольку она понадобится для двух вампиров. Может, будет вкуснее, если сделать к блюду соус? «Что вы сделаете со мной?» Вампирчик наконец высказал свое беспокойство, пока я думала о готовке. Поскольку это телепатия, ее рот не двигается. «Ха, неверно! Я же говорила только да или нет!» Король демонов сказала это, показав скрещенные руки. «Если честно, то я сейчас держу твою жизнь в своих руках. Я тебе не враг, так что нападать не буду. Но я и не союзник. Если ты меня обидишь, я оставлю тебя здесь, в глубине леса, а кругом монстры, понимаешь? Хотя ты не показываешь никакого желания делать что-то такое. Но эффект от слов оказался отличным. Беспокойство, которое не скрыть, проплыло по лицу вампирчика. Увидев это беспокойное лицо, или скорее даже тот момент, когда вампирчик ответил на заданный телепатический вопрос, Мира открыл рот от удивления. Видя реакцию вампирчика, он, похоже, стал больше верить истории короля демонов. И хотя головой он ее принял, но вот только, похоже, не сердцем, потому и застыл. Так что все зависит от твоего поведения. Понимаю. Ответ на твой предыдущий вопрос – да. Король демонов улыбнулась на этот ответ, а Мира возвел очи в небо. Тогда, может, представишься и постарайся, чтобы Мирозофису было понятно. Да. Длительная пауза, и вампирчик начала медленно говорить. Мое имя – София Кирен. Мое бывшее имя – Нигиши Акико. Так-так, и? Мне 1 год и 2 месяца с рождения. Я слышала, что год в этом мире 411 дней и делится на 10 месяцев. Другими словами, 1 месяц состоит из 41 дня. Кроме того, я слышала, что один дополнительный день зовется новым днем и идет первым в году. Считается, что он не принадлежит никакому месяцу. Другими словами, 1 год и 2 месяца – это что-то около года и 4 месяцев по земному календарю. Так-так, и? А, и да, разве ты не скрываешь нечто важное? Да. Тогда давай, говори. Король демонов ждет ответа от вампирчика, усмехаясь. Хотя она и хочет, чтобы та призналась, что она вампир вслух, но насколько же паршивый характер надо иметь, чтобы заставлять говорить другого то, что уже и так известно. В том смысле, что эльфы же говорили о вампирах, она их не слышала? Или слышала и забыла? Вампирчик постоянно бросает взгляды на Меру. Мера спокойно смотрит на вампирчика, не отворачиваясь. Я вампир. Вампирчик, похоже, все-таки сдалась. Ага, я знаю. А? Кстати, я все это говорил Мирозофису не так давно. А? Вампирчик, похоже, очень взволнована. С ней точно все в порядке. Поскольку Мира стал вампиром, естественно, он не может этого не знать. Госпожа, я понимаю, что стал вампиром, и также понимаю, что госпожа тоже вампир. Мира сказал это вампирчику не через телепатию, а голосом. Извини, в тот момент я смогла придумать только это. Не стоит извинений. Извиняться должен я. А? Я не смог защитить госпожу. Простите. Мера склонился. Они здесь все двинуты на извинениях. Кроме того, если бы вы этого не сделали, я бы умер. Так что я чувствую к вам только благодарность. Но ты же теперь вампир. Ты не сможешь жить нормальной человеческой жизнью. Я готов к этому. Чтобы защитить госпожу, я готов пойти на это. Мирозофис, ты такой... Лорд и леди верили мне госпожу. Так что я буду защищать вас до конца своей жизни. Прямо как в кино. А? Король демонов плачет? Она что, так тронута этим? Может, это я странная? Я услышала вашу историю. Вы станете моими подчиненными, а я возьмусь защищать вас. Ага. Что-то внутри короля демонов перещелкнулось. Ну и ладно. Раз уж мы их спасли, то будет не очень хорошо теперь сказать им пока. И это неплохое предложение. Все-таки я король демонов. Кстати, в этом мире нет никого, кто сумел бы меня победить. Так что для вас будет выгодно стать под мою защиту. До тех пор, пока я за вами присматриваю, никто не сможет даже дернуться в вашу сторону. Мало того, вы сможете жить среди людей. Так что, почему бы вам не отправиться со мной на территорию демонов? Вампирчик и Мера обменялись взглядами. Я последую за госпожой. Понимаю. Но можно дать мне время на подумать? Конечно, конечно, без проблем. Могу я задать несколько вопросов? Если смогу дать ответ, то отвечу. Тогда, что это вы там едите? Домашняя готовка Широчки. Эльфийское мясо, приправленное овощами. Лицо вампирчика резко скривилось.